издалека тебя заметил я. Ближе подошла, я утонул в твоих глазах. Ветер ласкал твои волосы, не шевелясь, я смотрел и прикидывал шансы. Песня барда, замедленное движение кадра, твои шаги медлительные, все как надо. Как в кино, ты шла одна, и никогда я знал, что ты не будешь моя. Я мечтаю стать твоими бикини, я мечтаю оказаться с тобой в постели. Я отдам все, лишь бы быть с тобой. Будь со мной, а я буду твой герой. Стой, стой, ставь еще, подожди. Опа, пацана, а че здесь? Я ж не говорил, только ты мог его забрать. А ты, Дэн, не знаешь ее? Пацаны, вы не знаете? Я с тобою, детка, ты попала метко прямо в сердце мне, а я в твою попал клетку. Я с тобою, детка, ты попала метко прямо в сердце мне, а я в твою попал клетку. Первый мой взгляд был в области твоих округлостей. Я стоял опешенный, черт порол глупости. Я повелся, я попался в клетку. Хотя хищница ты, ты, а не я, моя детка. Метка был сработан, выстрел по сердцу. Я понял, что в плену еще она задаст мне перцу. Дикая девочка, вот эта фигурочка. До колен юбочка, футболочка, а в ручке сумочка. Бэйби, будь со мною, прошу, везде. С тобою чувствую себя крутым перцем. Гордость в сердце переполняет меня. Ведь я знаю, ты моя. Я девица, давай, давай, будем вместе всегда с тобой, друзья, любовники, не разлить водой. Я хочу тебя, детка, знаю, что ты меня тоже. Ты стреляешь метко, значит, мы с тобою так похожи. Я с тобою, детка, ты попала метко прямо в сердце мне, а я в твою попал клетку. Я с тобою, детка, ты попала метко прямо в сердце мне, а я в твою попал клетку. Я с тобою, детка, ты попала метко прямо в сердце мне, а я в твою попал клетку. Я с тобою, детка, ты попала метко прямо в сердце мне, а я в твою попал клетку. Я с тобою, детка, ты попала метко прямо в сердце мне, а я в твою попал клетку. Я с тобою, детка, ты попала метко прямо в сердце мне, а я в твою попал.